Едва король удалился из комнаты, как Д'Эпернон открыл глаза. Шико ушел вместе с королем. Д'Эпернон вскочил с постели и стал тщательно вытирать кровь с сапогов и платья. Это занятие напомнило ему сцену на Турнельской улице. «Господи!» — проговорил он. «У меня никогда не достало бы крови для насыщения этого кровопийцы!» И он опять лег. Генрих провел Шико в свой кабинет и там открыл ему ящик из черного дерева, обитый изнутри белым атласом. «Посмотри», — сказал он. «Здесь две шпаги», — отвечал Шико. «Что ж дальше?» «Да, шпаги. Но шпаги освященные». «Кем?» «Его святейшеством папой. Чтобы доставить этот ящик из Рима, четверо из посланных моих умерли, загнав 20 лошадей. Но все равно шпаги у меня в руках». «Колются ли они?» — спросил Шико. «Конечно! Но это вздор. Главное то, что они освящены». «Знаю, знаю. Но все-таки не мешает, чтобы они были и остры». «Еретик!» «Полно, Генрих. Поговорим лучше о деле». «Изволь, только торопись». «Тебе спать хочется?» «Нет. Я хочу молиться». «В таком случае поговорим лучше о деле. Посылал ли ты за анжуйцем?» «Да, он в Лувре. Что ты намерен делать с ним?» «Я посажу его в Бастилию». «Это очень умное распоряжение. Только выбери темницу поглубже, понадежнее. Хорошо было бы посадить его туда, где некогда сидел у тебя Сен-Поль, или туда, где сидел Дарманьяк». «А, не беспокойся, а я тебе рекомендую магазин, где можно достать отличнейший черный бархат». «Шико, ты забываешь, что он мне брат». «Правда, правда. Ведь при дворе по родным носят фиолетовый траур. Будешь ли ты говорить с ним?» «Конечно. Хоть бы для того, чтобы, открыв ему, что все замыслы его мне известны, лишить его всякой надежды». «А, что? Разве это нехорошо?» «Ничего. Только я на твоем месте сократил бы свою речь, а удвоил бы запоры у его темницы». «Привезти сюда герцога Анжуйского», — сказал Генрих. «Как знаешь», — сказал Шико, покачав головой. «А, по-моему, разговоры излишни». Минуту спустя герцог вошел. Он был бледен и безоружен. Крильон вошел за ним с его шпагой в руках. «Где вы его нашли?» — спросил король Крильона, не обращая ни малейшего внимания на брата. «Государь, его высочество не было во дворце, но несколько минут спустя, после того, как мы вошли во дворец его, он воротился, и я арестовал его без всякого сопротивления со стороны его высочества». «Еще бы!» — презрительно сказал король. Потом, обратившись к принцу, он спросил: «Где вы были, герцог?» «Где бы я ни был, ваше величество», — отвечал герцог. «Но вы, во всяком случае, можете быть уверены, что я заботился о вас». «Я так и думал», — возразил Генрих. «И из вашего ответа вижу, что поступил очень умно, позаботившись и о вас». Франсуа спокойно и почтительно поклонился. «Где вы были?» «Говорите», — сказал король, подойдя к брату. «Говорите, где вы были, когда мы преследовали ваших сообщников?» «Моих сообщников?» — спросил Франсуа. «Да, ваших сообщников!» — громко повторил король. «Ваше Величество, я вижу, что меня клеветали». «А, теперь вы не уйдете от меня. Я положу конец вашим преступлениям. Еще раз, вам не удалось овладеть престолом». «Ваше Величество, успокойтесь ради Бога. Я убежден, что меня клеветали». «Презренный!» — вскричал Генрих III. «Ты умрешь с голода в Бастилии!» «Жду приказаний вашего величества и готов повиноваться, хоть бы вы велели мне идти на смерть». «Но где ж ты был, лицемер?» «Ваше величество, я заботился о безопасности и спокойствии моего короля». «О, коварный изменник! Какая наглая дерзость!» — вскричал король. «Неужели вы заботились о безопасности и спокойствии вашего короля?» — небрежно спросил Шико. «Расскажите, принц, как вы это делали? Это должно быть весьма интересно». «Ваше Величество, я бы открыл вам все с первого слова, если бы вы поступили со мной как с братом. Но так как вы приняли меня как преступника, то я буду ждать, чтобы события оправдали меня». С этими словами он еще раз и почтительнее прежнего поклонился королю. Потом, обратившись к Крильону, спросил: «Кто из вас, господа, проводит принца крови, родного брата короля, в Бастилию?» Шико задумался. Внезапная мысль поразила его. «А, — проговорил он, — мне кажется, что теперь я понимаю, отчего у де Пернона сапоги были в крови и лицо так бледно».